Следует напомнить, что в то время не существовало противогаза. Поэтому прежде, чем опять пустить людей в подвал, потребовалось провести его длительное проветривание. Помимо этого, для изменения направления циркуляции воздуха в подвале пришлось пробить шурфы с поверхности в комнату конденсатора. Помимо печи, в стене существовала и еще одна печь, установленная прямо в середине подвала. Своей конструкцией она напоминала хорошо известную нам печь-буржуйку. Если в печь-крематорий можно было погрузить человеческое тело целиком, то в печь, находившуюся в центре подвала, можно было поместить только фрагменты расчлененного тела. Несмотря на очевидное неудобство в обращении, эта печь широко использовалась Маджетом. В неизвлеченной зале были найдены человеческие кости, причем некоторые из них, видимо, принадлежали детям. Залу из этой печи Маджет далеко не вывозил. Тут же в земляном полу была выкопана яма, заполненная залой вперемешку с человеческими костями и несгоревшими деталями одежды. Полицейский врач, просеивавший залу, насчитал 17 ребер, тазовую кость, ключицу, фрагмент позвоночника и прочие кости. И, наконец, в ряду мрачных элементов оборудования подвала внимание полицейских привлекли три странные машины, напоминавшие своим видом пыточные станки времен Средневековья. Назначение одной из этих машин было очевидно. Она напоминала английскую дыбу, предназначенную для одновременного вытягивания рук и ног человека в противоположные стороны. Пытаемый подвешивался в горизонтально расположенной раме, и его конечности через систему воротов растягивались вплоть до разрыва сухожилий в суставах. Для чего в своем подвале Маджет установил такие странные и зловещие станки, в тот момент было непонятно. Сам же обвиняемый летом и осенью 1895 года отказывался давать объяснения по вопросам, связанным с его деятельностью в замке. Осмотром подвала исследование помещений в доме Германа Маджета не ограничилось. Более внимательно были осмотрены комнаты в надземной части здания. При исследовании личных апартаментов Маджета, спальни, двух кабинетов и ванны на втором этаже, выходивших окнами на 63-ю стрит, была обнаружена крохотная потайная комната площадью чуть более 3 квадратных метров. В эту комнату вела лестница, проложенная в толще стены и начинавшаяся в ванной комнате. Вход на эту лестницу был замаскирован таким образом, что даже находясь рядом, невозможно было понять, что это дверь. Скорее всего, маленькая потайная комната рассматривалась хозяином как своего рода убежище на тот случай, если ему придется пережидать вторжение на свою территорию непрошенных гостей. Кроме того, из одного кабинета имелся выход на улицу, а из другого – прямой вход в подвал. Хозяин апартаментов явно был озабочен вопросом обеспечения личной безопасности и заранее побеспокоился на случай возможного бегства от преследователя. Обратил на себя и еще один элемент обеспечения безопасности хозяина дома – скрытая сигнализация. В свои апартаменты Герман Маджет провел электрический звонок, звеневший всякий раз, когда открывалась ведущая на лестницу дверь. Никто не мог попасть на второй этаж без ведома хозяина. На втором этаже находилась уже упоминавшаяся выше комната-хранилище, представлявшая собой громадный банковский сейф, замурованный в толще здания. Но помимо этого помещения, прямо скажем, довольно странного в таком месте, на втором этаже была обнаружена еще одна подозрительная комната. Обитая толстым листовым металлом, без окон и дверей, с выложенными асбестовыми плитками стенами. Стены носили следы копоти, что свидетельствовало о том, что в этом месте был открытый огонь. Полицейские, разумеется, заинтересовались его происхождением. Оказалось, что в комнату была заведена газовая труба, которая заканчивалась простым обрезком без вентиля. Подача газа в эту комнату регулировалась из соседнего помещения. Для чего это было сделано, что именно зажигалось в обложенной асбестом комнате, оставалось только догадываться. Однако, страшные находки на втором этаже замка этим не исчерпывались. При более тщательном изучении газовых коммуникаций выяснилось, что в 6 комнатах задвижки на газовых трубах были бутафорскими и не предотвращали поступление свечного газа в помещение. Настоящие вентили были установлены в одном из 2 кабинетов Маджета. Для чего владелец и конструктор здания пустился на подобные ухищрения, можно было только гадать, но не вызывало никаких сомнений, что умысел его был преступен. Анализ обнаруженных в замке Германа Маджета улик наводил на мысль о массовом умерщвлении людей в здании. Владелец для того, чтобы избавиться от трупов, задействовал как прозекторский стол, так и печь-крематорий в стене подвала, и кислотный бассейн, и вторую печь в центре. В подвале находились кости, принадлежавшие не менее чем 8 скелетам, но очевидно, что значительное число людей было уничтожено без оставления следов. замок превратился в настоящую фабрику смерти, где убийства и уничтожение тел были поставлены на поток. В противном случае Маджет просто не нуждался в таком количестве разнообразного оборудования для уничтожения останков. Но где же и как преступник находил свои жертвы? Ответ был очевиден. Жертвы приходили к нему сами. Новая гостиница на 63-й стрит, открывшаяся перед самым началом Всемирной выставки, попала во все городские каталоги. Справочная служба выставки рекомендовала посетителям замок как самый новый, прекрасно оборудованный отель. Всемирная выставка превратилась в место настоящего паломничества как американских, так и иностранных туристов. В период с 1 мая по 30 октября 1893 года ее посетили более 26 миллионов человек. За эти 6 месяцев в Чикаго бесследно исчезли больше 4000 человек, тела которых так никогда и не были найдены. Во второй половине 1895 года полиция взялась за проверку тех случаев исчезновения людей, когда было известно, что пропавшие искали ночлег в Чикаго. Архив платной справочной службы сохранил множество подобных запросов, поступивших от приехавших на Всемирную выставку туристов. Было установлено, что по меньшей мере 52 человека получили адрес замка и отправились туда. Однако полиции проследить дальнейший путь этих людей так и не удалось. Арестованный Герман Маджет категорически отказывался от сотрудничества с правоохранительными органами. Из газет, много писавших о работах в подвале замка, он знал, что полиции стали известны мрачные секреты его дома, но Маджет никак не комментировал происходившее. Между тем, внимание прессы как гостиницы, так и к самому Маджету возымело тот положительный эффект, что в полицию стали обращаться люди, способные в той или иной мере пролить свет на некоторые проделки преступника. Прочитав в прессе о многодневном обыске в гостинице на 63-й улице, в полицию обратился некий Чарльз Чаппелл, работавший прозектором в медицинском колледже Беннет Медикал Скул, который рассказал о том, как зимой 1892 года он выполнил заказ Германа Маджета по изготовлению женского скелета. По словам Чаппелла, Маджет пригласил его в свой дом и показал частично препарированное женское тело, объяснив, что начал уже изготовление скелета, но не имеет времени закончить работу. Тот факт, что в доме Маджета появился женский труп, нисколько Чаппелла не смутил. Он знал, что Герман имеет лицензию на оказание медицинских услуг и является дипломированным врачом. Как уверял полицейских прозектор, с женского трупа уже была снята кожа, кроме шеи и головы, и срезаны куски мяса с ягодиц и бедер, поэтому Чаппелл затруднился определить комплекцию тела. Тем не менее, по предъявленной ему фотографии Джулии Коннор, прозектор предположительно опознал труп как принадлежавший ей. Напомним, последний раз Коннор завизировала бухгалтерские документы 24 декабря 1891 года. По словам Чаппелла, он выполнил работу, получив от Маджета $36. Джулия была броской женщиной и имела рост несколько выше 180 сантиметров, что было весьма нетипично для женщины того времени. Это давало возможность проследить судьбу необычного скелета. Детективы навели справки в медицинской среде и установили, что в феврале 1892 года доктор Паулинг из Ханнеман Медикал Колледж приобрел за $200 качественный скелет высокой женщины. В качестве продавца выступил Герман Маджет. Сделка была совершенно легальна и не вызвала никаких подозрений со стороны покупателя. Когда полицейские обмерили скелет, установленный Паулингом в собственном кабинете, выяснилось, что его рост составлял 180 сантиметров. Сомнений в том, что это останки Джулии Коннор, почти не было. Хотя Маджет, узнав о находке полиции, отказался объяснить происхождение скелета. Помимо Чарльза Чаппелла, в полицию обратились родственники некой Эмилайн Сигрант, 1873 года рождения, исчезнувшей осенью 1892. Фамилия этой женщины ничего не говорила чикагским детективам, но ее история внушала самые невеселые мысли о судьбе женщины. Сигрант, по воспоминаниям видевших ее людей, была очень красива. Блондинка с голубыми глазами, замечательной фигурой, трудолюбивый и честный человек, она много работала, стремясь обеспечить свою будущность. Выучившись на стенографистку, Эмилайн сначала работала в офисе мэра городка Лафайет, штат Индиана, а в июле 1891 года устроилась делопроизводителем в санатории для алкоголиков в городе Дуайте, штат Иллинойс. Доктор Килли, создатель санатория, разработал методику лечения алкоголизма бихлоридом золота и неплохо зарабатывал на этом. Весной 1892 года Си Грант познакомилась с неким английским лордом, которого звали Роберт Филлипс. Лорд пригласил женщину на работу в собственный офис, пообещав оклад в 1,5 раза больший, нежели она имела в санатории доктора Килли. Читатели уже, видимо, догадались, что офис английского лорда располагался на пересечении 63-й стрит и авеню Уоллес в Чикаго. Запрос полиции Чикаго в миграционную службу США показал, что никакой английский лорд Филлипс никогда на территорию страны не въезжал. Летом 1892 года Эммилайн перебралась в Чикаго, где быстро была очарована деликатным обхождением и прекрасными манерами своего нового знакомого. Своей младшей сестре Филомене женщина написала, что скоро выйдет замуж за лорда Филлипса и уедет в Великобританию. Всего же родственники Эммилайн Си Грант представили полиции 12 ее писем, датированных 1892 годом, в которых так или иначе описывались обстоятельства отношений Эммилайн с ее женихом. В начале сентября того же года было объявлено о помолвке лорда Филлипса и Си Грант. Родственники последней приехали в Чикаго, чтобы познакомиться с избранником Эммилайн, однако оказалось, что сделать это невозможно. Срочные дела потребовали немедленного отъезда лорда из города. Никто из родственников так никогда и не увидел лорда Роберта Филлипса. Следует упомянуть, что Си Грант не жила в замке Маджета, а снимала квартирку в нескольких кварталах от него и являлась в офис лорда каждый день как на работу. Провинциальная родня Эммилайн сходила в замок, так сказать, на разведку, дабы своими глазами посмотреть, каким же бизнесом занимается в США английский лорд. Изучив обстановку ресторана, аптеку и ювелирный магазин, расположенные на первом этаже замка, родственники были крайне озадачены увиденным. Дядя Эммилайн прямо заявил племяннице, что не верит в благородное происхождение ее жениха, поскольку вычурный стиль обстановки свидетельствовал, по его мнению, о полном отсутствии у владельца дома художественного вкуса. Кроме того, сам бизнес, торговля ювелирными украшениями и аптечными товарами, скорее соответствовал традиционным для евреев, нежели для потомственных дворян видам деятельности. Однако Эммилайн проигнорировала комментарии родственников. Они покинули Чикаго, а Си Грант осталась дожидаться возвращения в город своего жениха. Последнее ее письмо, датированное ноябрем 1892 года, содержало указание на подготовку к свадьбе, которая была запланирована на декабрь. Си Грант написала, что на церемонии будут присутствовать только лица со стороны мужа. Разумеется, все сплошь благородного происхождения. Сразу после свадьбы молодые должны были отправиться в поездку по Европе. После этого Эммилайн Си Грант исчезла. Отыскать ее родственникам не удалось. Как нетрудно догадаться, следов лорда Филлипса тоже не осталось. После того, как в газетах появилась информация о чудовищных открытиях, сделанных в здании на 63-й стрит, родственники исчезнувшей женщины поняли, что именно там Эммилайн и погибла. Полиция также была уверена в этом, хотя доказать подобное утверждение без признания Маджета не представлялось возможным. Последний же хранил олимпийское спокойствие и отказывался отвечать на вопросы прокурора. Несмотря на большой соблазн расширить рамки обвинения и затронуть на суде все аспекты преступной деятельности Германа Маджета, окружной прокурор не пошел на это, понимая, что доказательная база грешит большими пробелами, которые при известной ловкости защиты позволят отбить все нападки в адрес последнего. Поэтому, как это ни покажется удивительным, самого кровавого из убийц того времени судили за убийство своего друга Бенджамина Петезеля и сопряженную с этим страховую аферу. Вместе с Маджетом суду был преданный Кэрри Кейник, которую обвиняли в сокрытии известного ей мошенничества со страховкой, но уже в ходе суда обвинение заявило, что считает ее достаточно пострадавшей от действий Маджета и не стала настаивать на вынесении Кейник приговора. Суд над Германом Маджетом открылся 28 октября 1895 года. Обвиняемый устроил из процесса настоящее шоу, делая самые невероятные заявления и утверждая, будто явился жертвой заговора недоброжелателей. Маджет отказался от адвокатов, заявив, будто они подкуплены государственным обвинителем и преследуют цель погубить его. Обвиняемый сказал, что сумеет защитить себя сам. Защита его свелась к утверждениям, будто Бенджамин Петезель покончил с собою, а трех детей убил некий жених Мини Уильямс, с которым последняя бежала от Маджета в Европу. Правда, внятно объяснить, как загадочный убийца умудрился отыскать детей в Торонто и Ирвингтоне, обвиняемый так и не смог. Маджик не признавал очевидные вещи, спорил со свидетелями, перебивал судью, вмешивался в организацию заседаний и судебной процедуры. Словом, вел себя на грани допустимого, явно рассчитывая на удаление из зала. Процесс без присутствия ответчика или его представителя становился невозможным. Перелом в поведении обвиняемого произошел на третий день, когда в зале суда появилась Джорджина Йоук. Она была приглашена как свидетель обвинения. Появление супруги сразило Маджета. Он заплакал. Ему, прирожденному манипулятору, другими людьми, видимо, тяжело было осознавать, что бывшая раба его прихоти прозрела и вышла из-под обаяния таких крепких прежде чар. Хотя некоторые газетчики написали, что слезы Маджета были вызваны любовью и раскаянием, думается, убийца десятков детей и женщин был не способен испытывать эти чувства в принципе. Обвинение, тщательно реконструировав детали страховой аферы с участием Бенджамина Петезеля и все перемещения Маджета по северо-востоку США, показало, что именно обвиняемый был убийцей 3 из 5 детей своего друга. Однако, официально подобного обвинения так и не последовало. Через 6 дней после открытия процесса, 3 ноября 1895 года, Герман Уэбстер Маджет был признан виновным в преднамеренном убийстве Бенджамина Петезеля, совершенном для получения страховой премии. Присяжные заседатели совещались чуть более 2 часов и вынесли свое решение единогласно. После оглашения их вердикта судья немедленно приговорил обвиняемого к смертной казни через повешение. Маджет подал апелляцию, ссылаясь как на предубежденность жюри, судьи и обвинителей, так и на отсутствие адвокатов. В качестве доказательства предвзятости присяжных поверенных, Герман Маджет сослался на интервью одного из них, заявившего, что члены жюри приняли решение о виновности обвиняемого в течение 1 минуты и находились в совещательной комнате более 2 часов только для того, чтобы соблюсти приличие. Апелляция Маджета была рассмотрена в 3-месячный срок и отклонена. Тогда преступник заявил, что уповает на христианское милосердие губернатора штата, обладавшего правом помиловать приговоренных к смерти. Однако 30 апреля 1896 года из канцелярии губернатора поступило официальное сообщение, из которого следовало, что губернатор не воспользуется этим своим правом. Тогда Герман Маджет предпринял в высшей степени неожиданный шаг. Еще до суда правление нью-йоркской газеты World предложила ему гонорар в размере $5000 за правдивый рассказ о собственной жизни. В октябре 1895-го это предложение не вызвало особого интереса Маджета, поскольку он рассчитывал избежать смертного приговора. Теперь же, когда от виселицы его могло избавить только чудо, он ухватился за сделанное ранее предложение и пообещал рассказать газетчикам о своей жизни все. Правда, Маджет запросил за свою исповедь от чистого сердца гораздо большие деньги. $10000. Это неожиданное решение Маджет объяснил, якобы, желанием передать гонорар сыну, которому в то время шел уже 17-й год. Однако, скорее всего, преступникам двигали побуждения, не имевшие никакого отношения к филантропии. Маджет рассчитывал, что до тех пор, пока он не расскажет о всех своих убийствах, его не казнят. Сумма, запрошенная убийцей, была слишком велика для редакции газеты, и она поначалу отказалась от предложения. Но владелец крупнейшего газетного треста США Уильям Рэндалф Херст согласился выплатить требуемую сумму из личных средств, и поэтому в конечном итоге журналисты приехали в тюрьму Майами-Синглда, в которой содержался Маджет, где в течение нескольких дней имели возможность расспрашивать его об обстоятельствах совершенных им преступлений. В свою исповедь Герман Маджет вставил сентиментальные рассуждения о душевных муках, якобы испытанных им в зале суда, что должно было убедить окружающих в некоем духовном перерождении преступника. Насколько правдоподобно было такое перерождение и раскаяние, предоставим судить читателям самостоятельно. Но для того, чтобы яснее представить, каким же в действительности монстром был Герман Маджет, имеет смысл пересказать основные моменты из его исповеди газетчикам. Маджет признался, что действительно под видом лорда Фелпса познакомился с Эмилайн Си Грант. Вообще-то, сначала с нее познакомился Бенджамин Петезель, приехавший в санаторий в город Дуайт для лечения алкоголизма. Петезелю очень понравилась белокурая девушка-делопроизводитель, и он вознамерился переманить ее в Чикаго. Бенджамин представил Эмилайн своего благородного друга, и Маджет сумел полностью подчинить Сигран своей воле. Она переехала в Чикаго, где быстро стала любовницей Германа Маджета. Жениться на ней преступник, разумеется, не собирался. Когда он присытился связью, то попросту убил женщину. Само убийство произошло так. Маджет попросил Эмилайн принести папку с какими-то бумагами из комнаты сейфа, и, едва она вошла туда, он тут же запер дверь. В герметизированное хранилище воздух извне не попадал, и человек задыхался из-за нехватки кислорода. Однако, ввиду большого объема помещения, смерть-то растягивалась на несколько часов. По словам Маджета, Эмилайн Сигрант кричала более 3 часов. Преступник в это время с другой стороны двери занимался онанизмом. На следующий день он отпер дверь в комнату сейф, сбросил труп Сигрант через мусоропровод в подвал, где изготовил из него скелет. Сначала Маджет заявил, будто продал скелет Эмилайн в медицинский колледж в городке Ла-Саль, как наглядное пособие, но впоследствии он изменил эту часть своего рассказа и стал утверждать, будто кости скелета остались в картонной коробке, найденной под прозекторским столом в подвале. Также Герман Маджет признал, что совершил убийство Бенджамина Петезеля. Уже на стадии планирования страховой аферы он ясно понимал, что Петезеля придется убить. Впрочем, своего друга Маджет нисколько не жалел, поскольку тот, по его мнению, в последнее время стал слишком много пить. Накануне убийства Маджет втайне от Петезеля приехал в Филадельфию и принялся следить за времяпрепровождением друга. Убедившись, что тот каждый вечер напивается в баре, Герман Маджет проник в офис, где подкараулил сильно выпившего Петезеля, которого без особых затруднений усыпил хлороформом. Придав бесчувственному, но еще живому телу необходимое положение на полу, Маджет нанес Петезелю фатальный удар в висок и для пущей правдоподобности измазал кровью угол тумбочки. Кроме этого, Герман Маджет признался в убийстве некой Дженни Томпсон из городка Эльдорадо, штат Иллинойс. С этой 17-летней девушкой преступник познакомился в поезде по пути в Чикаго. Простодушная провинциалка призналась, что намеревается отыскать в Чикаго работу, но ни родных, ни знакомых в этом городе не имеет. Маджет пообещал дать девушке работу в своем отеле. Едва они поднялись на 2-й этаж замка, Маджет извлек из-под плаща револьвер, угрожая которым изнасиловал Томпсон. Затем он запер ее в одной из комнат, обитых железом, и пустил туда свечной газ. Тело Дженни Томпсон убийца, по его признанию, пустил на скелет, который продал в медицинскую школу при университете штата Иллинойс.